Глава 27. Дезире. Этим летом я чуть ли не каждый день ходила в коровник, превозмогая себя. Прямо как Анита прошлым летом. Нога у Бенни зажила, но ему было легче попросить меня, чем Бенгта Йорена, объяснил он. К тому же я все равно была в декрете. Мы оба прекрасно знали, что я не буду сидеть сложа руки и нежиться на солнышке под предлогом воспитания Арвида, пока он пашет на своем тракторе, вкалывая за двоих. Так что каждое утро я выгоняла коров на выпас и чаще всего сама же потом их доила. Вначале они чувствовали себя непривычно на воле и чуть что норовили завернуть обратно в свой коровник. Да ведь и некоторые люди так же. Первые недели здесь царила полная неразбериха. Коровы не могли найти свои стойла, нервничали, разворачивались и выбегали на двор, распугивая остальное стадо. Иногда они попадали копытом в кормушку, заодно роняя туда смачные лепехи. Но со временем освоились и чинным строем входили-выходили из коровника. А ведь некоторые многое бы отдали за то, чтобы жить в деревне, среди коров и цветов, с замечательным мужем и прекрасным ребенком, думалось порой мне. Не жизнь, а мечта. Проблема только в том, что мечта эта была не моя, а кого-то другого. И, скорее всего, этот кто-то понятия не имеет о сельской жизни. Конечно, я уставала, как-никак четвертый месяц. Если я пыталась жаловаться Бенни, он не без явного подтекста заявлял, что его мама частенько повторяла, что никогда еще не чувствовала себя такой здоровой и полной сил, как во время беременности. Да, ответ неправильный. Хуже всего было то, что мне приходилось сажать Арвида в манеж, пока сама я работала в коровнике. Он начал делать первые шаги и довольно быстро ползал, и я больше не могла брать его с собой, рискуя, что его затопчет какая-нибудь корова. Порой его отчаянный крик доносился до самого коровника. Бенни в это время, как правило, находился в поле, и мне не хотелось, чтобы он брал Арвида с собой в трактор со всякими там хитрыми механизмами. Да и противошумных наушников на годовалых детей не выпускают. Так что, когда Вайолет предложила забирать его к себе на время дойки, я с благодарностью согласилась. За каких-то несколько дней она стала настоящим экспертом по воспитанию моего ребенка. «Что это еще за глупости давать ему соску?» — возмущалась она. «И вообще, ты знаешь, что если поносить его на руках, он лучше будет спать?» «Да, но у меня так болит спина», — еле слышно оправдывалась я. Я была на пятом месяце, и тазобедренный сустав начал пошаливать. Я потянулась за Арвидом, но Вайолет сделала вид, что ничего не заметила. Она встала и принялась укачивать его. «Ну все, все, солнышко, тебе ведь нравится, когда тетя Вайолет тебе поет?» С каждой недели ситуация только усугублялась. Вайолет указывала мне, что ему есть, а что не есть, укладывала его в коляску, не позволяла мне брать его на руки, поворачивалась ко мне спиной, стоило мне подойти, и уверяла, что ей ну просто непременно нужно дочитать Арвиду книжку-картинку, пока я стояла в дверях и ждала. Она давала мне советы на все случаи жизни, от одежды до режима сна. Как-то раз одна из наших коров отелилась прямо на пастбище, а другая корова выше рангом взяла и присвоила теленка себе. Просто оттеснила мать в сторону и давай подталкивать теленка вперед, все время поворачиваясь так, чтобы встать между ним и матерью. Мать тоскливо мычала и ходила по пятам за парочкой, но так и не смогла подойти к своему теленку. Сейчас же я вдруг узнала в них нас с Вайолет. Вайолет была настоящей женщиной. Я же лишь делала вид. В конце лета Мерта пригласила меня к себе на дачу, которую она сняла, пока Магнус был в своем спортивном лагере. У нас как раз был небольшой перерыв между сенокосом и заготовкой силоса, и я, не задумываясь, согласилась. Я так устала, так устала. Мне хотелось хотя бы пару дней поспать по утрам, а Мерта, как настоящая крестная, обещала взять на себя утреннее купание Арвида. Бенни отпустил меня, но неодобрительно покосился. Привык уже, что весь коровник на мне. Мы с Арвидом должны были уехать на 3 дня. Перед отъездом я приготовила 6 порций еды для Бенни и положила их в морозилку. Ему оставалось лишь вытаскивать по упаковке 2 раза в день, в обед и ужин, и разогревать в микроволновке. Вернувшись, я обнаружила, что 5 порций из 6 так и стоят в морозилке. Бенни питался одним кефиром, о чем он не замедлил мне сообщить с укором в голосе. «Думаешь, у меня есть время готовить еду, когда вся усадьба на мне? Ты-то вон свалила!» «Как это готовить еду? 2 минуты разогреть в микроволновке?» «Да блин, некогда мне тут соображать себе жратву!» Я сначала решила, что он так по нам скучал, что потерял аппетит, или же просто пытался вызвать во мне угрызение совести. Но потом я встретила Вайолет, и выяснилось, что все эти 3 дня он питался у нее. Она все нахваливала его аппетит, давая мне понять, что у настоящей женщины отпуска не бывает. «Но я так устала», — пробормотала я, и уже открыла было рот, чтобы сослаться на свое положение, но вовремя спохватилась. У меня скоро будет двое детей, а у нее ни одного. И я ни за что не согласилась бы поменяться с ней местами. Через месяц мне предстояло снова выйти на работу. Я так по ней соскучилась, как бывает только после отпуска.